Глава 11. Я спала на цветущем лугу. Запахи трав успокаивали меня. Просыпаться не хотелось, но кто-то толкал меня. «Да оставьте же меня в покое! Я так устала! А вы не даете мне поспать хоть немного!» Однако лапа продолжала подпихивать меня в бок. Я поняла, что сопротивляться бесполезно. Открыв глаза, я увидела перед собой огромного льва Аслана. «Господи!» – простонала я. «Неужели уже пора?» Он кивнул, повернулся ко мне спиной и двинулся вглубь леса. Делать было нечего, Аслан звал меня за собой. Я начала подниматься. Открыв глаза, я обнаружила, что сижу на кровати. «Неужели я спала сидя?» «Вряд ли. Кошмар какой-то. Я уже сплю сидя. Все-таки я скоро дойду до того, что научусь вообще спать как лошадь. Стоя! Чего уж там при такой-то жизни?» Посмотрев на часы, я поняла, что уже опаздываю. У меня оставался 1 час на сборы. Я вскочила с кровати. Подлетев к зеркалу, я начала готовиться к свиданию. Это нормальные женщины прихорашиваются перед первым рандеву. Я делала все наоборот. Я ненормальная женщина. С помощью кисточки и тонального крема мое личико, обычно гладкое, покрылось глубокими ранними морщинами. Делается это довольно просто, но открывать свои секреты я не собираюсь. Через 5 минут я оглядела себя и довольно улыбнулась. Из зеркала на меня смотрела изрядно лет на 20 постаревшая Татьяна. «Вот значит, какими мы станем». «Ладненько». Я продолжила священно действовать над своим личиком. Из молодого и свежего превращая его в печеное яблочко. Для этого я использовала тени для век. Они придали моей коже замечательный голубоватый оттеночек. Обрадованная таким потрясающим эффектом, я самодовольно улыбнулась. Ну, не пропаду я даже в условиях глобального экономического кризиса. С моими-то способностями да пропасть стану профессиональной нищенкой. У меня для этого есть способности. Подумав, я нарисовала себе такой же фингал, который видела намедни на лице у Ираиды. Теперь я бы удовлетворила самого строгого критика. Передо мной была спившаяся дамочка, и никаких сомнений по поводу этого не возникало. Оделась я в точности так же, как рекомендовали одеваться моим знакомкам их модные журналы. Раздобытое заранее цветастое кремпленовое платье изящно дополняли разношенные домашние тапки. Огромные шерстяные носки – я надела поверх любимых моими дамочками тренчиков. Теперь я была вполне удовлетворена своим видом. И все же чего-то не хватало для полного совершенства. Я задумалась. Ах, вот что! И я намотала на голову прелестный, рваненький и грязненький платочек. Теперь я была хороша, как Линда Евангелиста. Я открыла дверь и вышла. Валентина Евгеньевна собиралась выйти из дому, машинально посмотрела в глазок, и вдруг она остолбенела. Из квартиры ее соседки Танечки Ивановой вывалилась такая бабища, что бедная Валентина Евгеньевна онемела. Чистая бомжовка. Неужели у Танечки такие знакомые? Быть этого никак не могло. Значит, квартиру Танечки хотят ограбить. Валентина Евгеньевна потянулась было к телефону, нужно было срочно вызвать милицию, но на полпути рука ее застыла в воздухе. Нет, звонить так нельзя, надо сначала выяснить все получше. И Валентина Евгеньевна приникла собственным оком к дверному глазку. Уже подойдя к лифту, я чертыхнулась. «Ну и идиотка ты, Таня! Едешь в логово к бандитам и забыла взять оружие!» Что ж, придется возвращаться. Возвращаться мне совсем не хотелось, это плохая примета, но делать было нечего. Еще неизвестно, что большее зло – пойти без моего маленького револьвера или вернуться за ним. И я подошла к двери. Валентина Евгеньевна увидела, как бабища вернулась к Таниной двери. Так, не зря она решила посмотреть в глазок. Валентина Евгеньевна от страха затаила дыхание. «Что же выкинет бабища?» Пока бомжовка ничего не делала, застыла перед дверью и о чем-то думала. Присмотревшись повнимательнее, Валентина Евгеньевна увидела в руках у нее ключи. Ключи эти она знала очень хорошо. Танечка часто оставляла ей их. Значит, воровка, не только воровка, но и еще... От страшного предположения у Валентины Евгеньевны подкосились ноги, и она упала в обморок. Последней мыслью ее было, что соседку Таню Иванову убили и теперь грабят ее квартиру. Постояв возле двери, я подумала, что, пожалуй, обойдусь без револьвера. Переступать порог было слишком плохой приметой. «Сама дуреха, сама и расхлебывай», — мрачно резюмировала я и пошла вниз. У выхода из подъезда мне повстречался один из соседей — толстый такой дядечка по имени Иван Иваныч. Я, честно говоря, думала, что имечко у него конспиративное, и на самом деле он японский шпион Тахуба Мацумото, поскольку человек, которого зовут Иван Ивановичем, носит слишком неправдоподобно русское имя. Значит, он скрывает истинные свои намерения. Тахуба Мацумото относился к людям, болезненно переживающим, если с ними не здоровались. Обычно он застывал с выражением такого укора в глазах, что становилось стыдно за все неправильно воспитанное человечество. Я так приучила себя не огорчать бедного Тахубу, что, не подумав, брякнула. «Здрасте, Иван Иваныч!» Тахуба Мацумото застыл. Его толстенький круглый животик выпятился, как арбуз, а глаза округлились. «Здравствуйте», — почти прошептал он. «Чего-то с ним сегодня не то», — подумала я. «Вы себя плохо чувствуете?» — участливо поинтересовалась я. «Нет-нет», — он вытер со лба пот. «Все нормально». Дальше он пошел, не оглядываясь в мою сторону. Я пожала плечами. «Чего это с ним? Не стоит ли мне обидеться на такое его пренебрежение моей персоной?» Впрочем, наверное, у него провалилась явка, и теперь ему вовеки не получить золотого меча самурая. Я хихикнула. И тут до меня дошло. Я ж совсем забыла, что в гриме. Конечно, встреча со мной повергла бедняжку в глубокий шок. Мое настроение заметно улучшилось, я подтянула немного съезжающие тренчики и шаркающей походкой двинулась в сторону загадочно связанного с Мариком Гольштейном оптового рынка.